Прошел год. Снова зазеленели склоны гор, снова шумят листвой тутовые рощи, а какое нарядное здание шелкопрядни выстроил колхоз «Светлый путь». У наших друзей из Бжолетти много новостей. Марине, другая Марине, не стрекоза, вышла замуж за Георгия. Вам, наверное, не терпится узнать, что стало со стрекозой. Подождите минутку. Придется отложить бжолетские новости до другого раза. К шелкопрядне подходит наш старый знакомый Кохта. А рядом с ним Шота. А вот и наша шелкопрядня. Но здесь никого нет. Вероятно, ушли за листьями, сейчас придут. А с Маринетто вы так с тех пор и не виделись? Нет, я ведь год работал в Туркмении. Товарищ, скажите, я слышал, что она замуж вышла? Фу, поздновато хватились. Уже год, как она замужем за нашим бригадиром. Да. Я, кажется, вас опять расстроил своей информацией. Да нет, нет. Напротив, я очень рад за нее. Да, вижу, как вы рады-то. Да. Простите меня за откровенность, но знаете, в жизни всякое бывает, а вот с этими любовными делами, с ними легко можно ошибиться. Ох, да, с любовными делами можно ошибиться. Да, вот 2 года мне казалось, что я люблю одну девушку, а потом выяснилось, что это так, одно воображение. О, бригадир. Это он? Муж. О, Кохта, а я тебя везде ищу. Ну, как дела с концертом? Георгий, программа полностью обеспечена. Но, слушай, стрекоза со своими девушками путают мне все карты. Какие карты? Они на какой-нибудь час не желают расстаться со своими гусеницами и требуют, чтобы концерт был не в клубе, а здесь. А знаешь, по-моему, это неплохая идея. Им действительно сегодня отлучаться отсюда нельзя. А место здесь исключительно хорошее. Ну, я же там все устрою. И здравствуйте, пожалуйста. Я так руководить не могу. Нет, так руководить, конечно, невозможно. Но ты подумай не только о себе, но и о людях. Ведь в эту жару вы в клубе-то сами все изжаритесь. И гостей нам изжарите. А это верно, жара сегодня фиопская. Ну что же, значит, уговорил. Ради гостей. Ну, вот. Кстати, Георгий, вот познакомься, к нам новый гость пожаловал. Очень приятно. Районный агроном по шелководству. Очень приятно, Мчелидзе. Шота Кивлишвили. Жалко, что вы сегодня немножко раньше не приехали. У нас как раз товарищи из колхоза проверяют, как мы выполняем наши социалистические обязательства. А Цицина Кончели уже здесь? Да. Ну как же, она же нашу первую звеневую своему методу обучала. И теперь очень ревниво следит за ее работой. Они уже здесь были? Нет, они сейчас осматривают виноградник. Ну разрешите, тогда я тоже к ним присоединюсь. О дальнейшей работе мы поговорим попозже. Пожалуйста, Кохта... Проводи, пожалуйста, товарища агронома на участок Маквалы. А если их там нет, то на участок Валико. Но как же девушки? Ну, а девушки потом... Есть потом. Остановиться я вас очень прошу у меня. И я, и жена будем очень рады такому гостю. Нет, нет, нет, благодарю вас. Я уже остановился. У товарища Кохта я остановился. У меня? Да, да, да. Да. Позволь, Георгий, пожалуйста, мне принять уважаемого гостя. Ну что же, не могу возразить. Пойдемте, да, товарищ пойдемте, агроном. Пойдемте. Удивленно посмотрев вслед Шота и Кохти, Георгий отправился в шелкопрядню. Из рощи вышла группа девушек в белых халатах. В руках у них корзины, наполненные тутовыми листьями. Впереди стрекоза. Ну, девушки, теперь часа на 2 нам хватит. Ой, кто это там у нас? Ой, Георгий! Ну что же это ты? Мы уж решили, что это они пришли. Ах, боишься, стало быть? Ну, знаешь, боюсь, не боюсь, а с Цицина шутки плохи. Ты ведь знаешь, какая она глазастая? Не знаю, как там Цицина, а вот агроном к нам сейчас приехал из района специально по шелководству. Вот он уж наверняка глазастый. Он молодой? Тебе как раз жених подходящий. Да нет, нет, в панику вам ударяться по этому поводу не следует. Но я вам еще раз хочу напомнить наш уговор. Показывайте, пожалуйста, все честно. Ничего не утаивая и ничего не преувеличивая. Эй, постой, Георгий, давай мы с тобой с самого начала выясним, что такое будет, по-твоему, честно, а что нечестно. Да. Ну вот мы сегодня надели свежие халаты, а срок менять их только завтра. Как это, по-твоему, честно? Ну, допустим, честно. А то, что мы именно сегодня переходим на кормежку у шелкопрядов при электричестве. Вот боюсь, что это не совсем хорошо получится. Как же это нехорошо? У нас уже все давным-давно договорено, осталось только свет включить. Да. Бичико обещал нас подключить до темноты. Уговорили. Согласен. Успеете, ладно. А не успеете, тоже беда невелика. Хорошо, иди. Подожди минуточку, я тебе сейчас одну вещичку покажу. Ну, только скорее. Стрекоза выносит из шелкопрядный лист бумаги, аккуратно вставленный в рамку. Так, обязательства. Получив 7 коробочек грены... Это на 2 больше нормы. Не хвастай. Мы обязуемся закончить выкормку шелкопрядов на 10 дней раньше срока и дать с каждой коробочки по 90 килограммов коконов, а всего 630 килограммов. Из этого количества коконов можно получить 750 метров шелковой ткани, которой хватит больше, чем на 200 платьев. Надо добавить из крыпдышина. Постойте, девушки, по-моему, здесь вообще платье как-то ни к чему. Как это ни к чему? По крайней мере, всем будет известно, зачем мы здесь стараемся. Конечно. Ах ты, старика. Ну ладно, согласен, вешайте. Ну, девушки, теперь да. Мы с Наталой пойдем за лампочками, а вы меняете здесь лестницу. А как же окна? Успеем, протрем. И стрекоза убежала с одной из девушек. К шелкопрядне подошел Бичико с лестницей в руках. Взобравшись на крышу, он начал возиться с проводами и изоляторами. Внимание Бичико привлек Кохта, который кого-то ищет среди девушек-шелководов. Ты, Кохта, я вижу, как пословице сказано, из любви к винограду забор целуешь. Какой забор? Чего ты там плетешь? А девушку любишь, а за гусеницами ухаживаешь. Руставели сказал, любовь возвышает. Возвышай, но не все. Да ты чего здесь околачиваешь? А ты что, не видишь, что я свет провожу? Бичико, дорогой! Скоро ты нам свет включишь. А мое дело присоединить, а будет свет или нет, я за это не отвечаю. Ну да, один петух тоже так сказал. Я свое прококурекаю, а будет ли рассвет, не моя забота. Так потом из него суп сварили. Ну тогда поищите себе другого петуха, и пусть он вам проводит электричество. Бичико, дорогой, что ты, ну какой же ты петух, когда ты орел? Как 2 капли воды. Конечно, я совсем орлиный. Орел. Бичико, дорогой, ну мы тебя просим. Ну, когда меня просят, тогда другое дело. Ну, вкручивайте свои лампочки. А что мне делать? Помоги нам протереть стекла. Тряпки там все. Слушай, стрекоза, я уговорил Георгия, концерт будет здесь, но имей в виду, что к Артуле мы танцуем с тобой. Постой, ты же хотел танцевать с Маквалой. Ну, Маквала не хочет, она говорит, что я на ноги наступаю. Ну, это для того, чтобы меня позлить. Ну, ты же хотел, чтобы я вела всю программу. Ну, не танцевать же мне с Скрял. Ну, хорошо, если у меня здесь будет все в порядке, я готова танцевать с тобой все, что угодно. Товарищ Орел, не забудь переодеться. А то весь ансамбль будет в черкесках, а ты уж будешь выглядеть не орлом, а курицей. А и тогда ты меня задавишь. Возможно. Вбежала Марине. Провел ты им свет, Бичико? Самые пустяки остались. Марине, как там у вас? Все в порядке. Георгий повел их на птицеферму. А у тебя все в порядке? Все в порядке, осталось только свет включить. Отец за тебя волнуется. А я, думаешь, не волнуюсь. Как ни говори, сегодня мой первый серьезный экзамен. Нет, первый серьезный экзамен был в Тбилиси. Я помню, вернувшись оттуда, ты даже петь перестала. Я тогда была ужасно зла на себя. А что, твой шота так тебе потом ни разу не писал? Нет, он-то писал. Только я ему не отвечала. А что? Нет, ничего. Марине, знаешь... Я решила стать таким же шелководом, как Шота, только жаль теперь шелкопрядни наши уезжать. А можно поступить на заочный? Ну ты, моя дорогая, всегда ты что-нибудь хорошее придумаешь. Появился Кохта, он уже успел надеть черкеску. Вид у него озабоченный. А ну, девушки, прошу очистить этот плацдарм, мы здесь будем сцену устраивать. Скажите, пожалуйста, до чего важный у вас режиссер? Ну, худой конец и такой сойдет. Конечно, в одной деревне собак не было, так там кошек лаять научили. Эх, вот эта девка огонь. Усы не опали на этом огне. Эх, на таком огне и сердце опалить не жалко. Я тебя опалю. Аня, не волнуйся, жена, мое сердце в твоих надежных руках. Но в нашем МТС есть уже пострадавшие парни. Один даже просил меня сватом быть. А ты передай этим парням, что заводная ручка от моей машины имеет 1 метр 10 сантиметров. Но их жених, хотя не механизатор, не из железа. А ты-то чего горячишься? А что-то мое дело чего? Тоже женихи нашли. А не себя ли ты женихом считаешь? А чем он не жених? Выходи за него замуж, Маквала. По крайней мере, будешь курятиной обеспечен. Большое удовольствие каждый день кур щипать. А ты не беспокойся, я такое приспособление поставлю, что они у меня уже из-под машины в ощипанном виде выходить будут. А если их через радиатор пропустить, то и варить не надо. Марина, как у тебя? Все в порядке, папа. Почему занавески не повесили? Ну, повесить недолго. Боюсь, только Георгий скажет, это нечестно. Это мне нравится. Целую неделю мне крутили голову с этими занавесками. А теперь что, их в сундук класть, что ли? Вешать занавески и все тут. Есть вешать, Наталья, занавески иду. Скряла, ты чего тут топчешься? Что такое? Ужин будет у тебя вовремя готов? Ужин поспеет. Бичико, как у тебя? Все в порядке. Включаем свет. Давай. Погоди радоваться. Меня интересует, кто будет расплачиваться с Бичико за его сверхурочную работу. Да. Не беспокойся, пожалуйста, папа, как-нибудь рассчитаемся. А вот Скряла, отвернись. Отвернись, Скряла. Бичико! Бичико! Спасибо, Бичико, дорогой. Осенью жди от всех нас подарок. Считай, что мы уже с тобой в расчете. Видал, председатель, чмок и в расчете. Да, пример заразительный. Я даже думаю, не попробовать ли мне таким образом рассчитаться с директором МТС. Ну, пойдем. Ну и скажем. Все ушли в шелкопрядню. Только Бичико все еще возится на крыше со своими проводами. Маквала и Кохта, вышедшие на крыльцо, его не замечают. Сумасшедший, ты что меня тащишь сюда? Слушай, Маквала, так больше продолжаться не может. Ох, уж ты не заболел. Вот именно заболел. У меня тиф, малярия, холера, все в одно и то же время. Тогда плохо твое дело. Короче говоря, выходи за меня замуж. Ой, такими словами не шутит Кохта. Ой, несчастный я человек. Наверное, когда умирать буду, скажут мне, шутишь ты, Кохта. Пойми, жить без тебя не могу. За баранкой сижу, дорогу не вижу. Только одну тебя вижу. Что куры людей скоро давить начнут? Не знаю. Не знаю даже, что тебе и сказать. Как не знаешь? Скажи да, и весь район нам будет завидовать. Глупый. Ну, разве кто-нибудь поверит, что мы с тобой хоть час можем прожить вместе? Ну, а ты? Ты этому веришь? Ну, предположим, верю. Ой.